yours. Она не станет считать твой диплом, и ты примешь ее всерьез. Но она возьмет тебя на поводок. Она возьмет тебя на поводок, и ты пойдешь за нею как пес. Вчерашний день, что с ней увидит суть. Но я стоял и смотрел, как горит звезда того, кто ушел в свой путь. И есть разные улицы, видят дверей, и есть твое, что в виде стены. И есть руки мои, что ждут лебедей, не вернувшихся с места войны. А ты все твердишь о том, что нет на моем пути огня, и там один лишь дым. Ну что же, давай обсудим достоинство наших путей, когда ты уйдешь своим. Я все равно был выше твоих небес, и я был ниже твоих глубин. Но всех, кого я любил, одеты в смерть или в метлил, это значит, что я здесь один. И ты не дурна, но все время идешь со мной, рожая страсть от тебя отдохнуть. Знаешь, я совсем не аскет, но я хочу спросить, не пора ли тебе в твой путь? Даже лица. Я буду чертовски рад, когда ты вернешься назад. Но это где-нибудь ближе к преддверию конца. Ну а теперь, пока у меня есть я, поверь мне, я хочу быть с ним. И я буду счастлив, когда ты уйдешь своим путем и дашь мне идти.